Друзья, всем привет! Вот и долгожданный ролик появился на канале, который вы так ждали. Все спрашивали, куда пропало, что такое. В общем, еду я сейчас на объект, спокойно себе, никого не трогаю, везу металл. Тут звонит телефон. Отвечаю, на другом конце трубки цыганский голос. У меня сразу возникает подозрение. Ну, чуйка сработала, чего уж тут говорить. Либо какие-то сейчас пробивоны будут, что почем, сколько стоит. Либо какой-то разводняк. И моя чуйка меня не подвела. Начал он мне втирать профильную трубу по заниженной цене. В общем, включаю телефон на разговор, послушайте. Ролик будет очень интересный. Рекомендую смотреть его до конца. Обещаю, вы не пожалеете. Алло. Да, здравствуйте. Да, вы вот насчет металла звонили. Я просто въехал за рулем, неудобно говорить. Остановился. Да. Смотрите. Да, вот, да. Вот, смотрите, у меня имеется труба. 40 на 2, 60 на 60, 60 на 40, разная труба. Мне в основном, знаете, какая нужна? 60 на 40 и 80 на 80. Ну и 20 на 40. 50 на. Давайте я сейчас. А вы можете сейчас 50 на 40, правильно? 60 на 40. А, 60 на 40. Да, 80 на 80 и 20 на 40. И 20 на 40. По сколько вас интересует это? Да я вот ее закупаю не в тоннах, мы ее покупаем по метрам, а получается, что метр стоит 69 рублей. Это 20 на 40. Дорого. Дорого, да? Это очень дорого. А почем вы можете предложить мне? Ну, получается, ну, сами посчитайте, у меня получается дешевле получается, это намного дешевле. Ну, как я посчитать могу, если я не знаю даже, как я могу посчитать? Я вот скажу, ну, смотрите, просто... предложить? Ну, у меня 33 тысячи за тонну. А там я не знаю, 260... сколько она весит, как понять, в метраже, чтобы мне было понятно. Ну, там она 6-метровая, понимаете, там походит... Это 200 труб, понимаете, это уже сколько? Ну, 200 труб по 6 метров, правильно? Это 1200 метров. Да, это получается, это очень много получается у вас. Очень много. А у вас сколько метр будет стоить 1 20 на 40? Это надо почитать, я по тоннам продаю, у меня просто есть там 3-4 тонны где-то так. Угу. Не, ну если вы ценник мне скажете за метр, я как бы, ну, могу сейчас взять и пару тонн, в принципе. Просто мне, ну, по пониманию, чтобы было, сколько метр будет стоить. Метр сколько будет стоить, да? Да, да, я вот беру по 69 рублей метр. Вы можете посчитать, сколько у вас будет по метражу, а не по тонну? Хорошо, скиньте мне позиции, какие вас интересуют. Можете смс-кой, да? Да, сейчас я вам смс пришлю, давайте. Скиньте позиции, я почитаю, вам скажу, и когда вас интересует на это все, как бы организовано. Ну, я, в принципе, на этой неделе могу закупку сделать, потому что сейчас работы много. А сегодня? Давайте сейчас вначале по цене сориентируемся, потом по срокам будем, хорошо? Хорошо, у вас как зовут, я вас запишу? Андрей меня зовут. Давайте, сейчас я вас запишу. Все, сейчас смс-ку высылаю с позиции. Все, давайте, Андрей. Да, алло. Да. Смотрите, сейчас я вам посчитал все это самое. Угу. Получается, 40 на 20, да, это вас 40 на 20 интересует, правильно? 40 на 20, да. Сколько такая будет стоить метр, я сейчас запишу. Полуторка, 50 рублей получается за метр. 50 рублей, это получается на 19 рублей дешевле. Так, 60 на 40. 60 на 40, смотрите, она у нас стоит 115 рублей за метр. 115, и я беру по 136. Так, это получается 15, 21 рубль разница. А подешевле, что-то 21 рубль, что-то маловато. Подешевле нельзя? Все-таки это будет. Ну, давайте я вам еще 5 рублей уступлю, но это максимум, все уже. По 110, да? Так, да, по 110. 110, ага. Получается, что 26 рублей разница. Ну, нормально, 26. И 80 на 80? Она стоит у нас 325 рублей. 325, что-то у вас дорогая, я беру ее по 316. 80 на 80 тогда не надо. Я по 316. А, 80. А, да. Вы про 80-80, я думал, про 100 на 100. Нет, 80 на 80. А 88 она стоит 260 или 270 260, вот написано. 260 80 на 80, это разница получается 40-56 рублей разница. Ну вот это поинтересней. Ну давайте. Интересненько. Давайте, да. Вы готовы сегодня принять? Скажите, пожалуйста. Да, готов. Вам 3 тонны нужно, правильно, как я понял, да? Ну, давайте каждой трубы по тонне, каждой позиции. Вы мне скажите только, я просто в килограммах не могу понять, сколько будет это в метраже. Вы посчитали? В метраже 6 метров. Нет, это в хлысте 6 метров, я понял. Я имею в виду в метраже 80 на 80, это сколько будет метров в тонне? О, метров? Да, ну мне метраж надо знать, сколько получается метров в тонне. А, в тонне метров сколько получается, да? Да, да, чтобы я понимал, сколько хорошо. У меня трубы в метраже. Хорошо, я вас понял. Давайте так с вами сейчас сделаем. Скажите, пожалуйста, вот тогда вы сегодня могли бы принять, да? Я вам это все посчитаю. Да, я вам еще раз скажу. Я сегодня готов взять по такой цене, сегодня готов принять машину. Сегодня 3 тонны вы готовы принять, да? Да, у вас с манипулятором машина или обычный будет кузов? Как вам с манипулятором надо, да? Ну, желательно, потому что у нас кран сейчас на техническом обслуживании в боксе. Ну, смотрите, давайте так, я закажу машину с манипулятором, да? Угу. А доставка будет бесплатная? Блин, я хотел как лучше, вот смотрите, ты сейчас, вот с моей стороны, а ты сейчас с вашей, так нормально будет, я думаю, я ее закажу. Ну вообще, я вот заказываю, мне доставку бесплатно делаю, хотел бы, если хорошо, мы сотрудничаем, хорошо. Чтобы вы тоже бесплатно делали. Хорошо, доставка получается на мне, хорошо, доставка на мне. Скажите, да, вот как машина подъедет, вы посмотрите трубу, если труба вам понравится, вот вы можете на карту оплатить? Да, без проблем. Вы на карту можете скинуть, да? Да. Только не выгружаю, просто не выгружаю машину. Смотрите на машине, как бы. Ну, по-моему, приехала машина, я посмотрел товар, посчитал, сколько, что, как. После этого оплачиваю, да. После оплаты делаю отгрузку. Все правильно, Андрей, все правильно. Ну, а я так и покупал раньше, тоже посмотрел, потом оплатил. Хорошо. Смотрите, Андрей, тогда мне от вас нужен адрес сейчас, смс-очкой. Космонавтов 3. А вы можете смс-кой, пожалуйста? Да, да, я скину, без проблем, смс-кой. Там просто космонавтов 3 водителю объясните, парковка рядом с офисом, а там рядом боксы. А вы скиньте, там парковка рядом с офисом. Да нет, вы нас слушайте, пожалуйста. Там получается, что ехать от космонавтов, ну, метров 300, просто там уже по такой территории промзоны, и там он не найдет. Я его встречу около здания этого, поняли? Хорошо. Я его провожу, да. Хорошо, давайте. Давайте, метраж вначале. Вначале мне метраж посчитайте, перезвоните. Сколько метров получится? Потому что я не знаю вес. Знаю, сколько в весе метров. Ясно. Тогда сколько вы знаете, весит? Вы знаете, сколько весит 80 на 80, 1 метр? Не, мы еще не взвешивали. Сейчас я пойду, людей скажу, пусть светит. А я просто давно уже взвешиваю. Не, недавно. Недавно, понял вас. А чей, да, производитель? Производитель чей? Вот это тоже момент важный. Вот как она называется? Челябинская, как-то она называется, забыл, как называется. Знаете, чем я занимаюсь? Как его называется? Сейчас вам скажу, как она называется. Компания ООК, знаете, да? Как? Компания OLEX. OLEX? И это... Да, Это ваша компания? Нет, это не моя компания, я там работаю. Это просто получилось такое у нас недоразумение. Смотрите, мы привезли людям редуктора, ленту. Угу. Смотрите, люди посмотрели, как бы, им понравилось, да? Угу. Они половину наличкой дали, а половину трубой. Вот трубой угу. Вот сейчас и у них забираем и торгуем, как бы. Угу. Мне сказали, это взаимозачет получается. Я вас понял. Вы просто трубой не торгуете, просто вам с ней расплатили, как? Вы ее Нет, хотите нет, нет, реализовать. Нет, да. Тогда да, или нет? Да. Мы хотим ее продать просто. Я понял, вы трубой не торгуете и точно, наверное, не знаете, кто ее производитель. Вы что-то там мне начали говорить. Кто произвел трубу? Есть на нее документы? Давайте я сейчас все это вам скажу, кто производитель. Говорите. И все это скажу как вес. Хорошо? Давайте, ага. Метр. Все, давайте, узнавайте производителя и сколько весит метр трубы. 80 на 80, 60 на 40 и 20 на 40. Подождите, вот Северсталь, Череповец. А говорили, мы какой вы говорили до этого? Не-не-не-не, я думал, это говорили. Что? Да, но это Северсталь, не Челябинский, я перепутал. Северсталь? Ну, Северсталь получше, да, металли, я знаю. Челябинский, да, честно говоря. Да, Череповец, Северсталь, Череповец. Понял. Вот Челябинский не очень металл, он ржавеет быстро. Я вас понял. В общем, ну, давайте, значит, надо... так, по производителю я понял. Давайте, посчитайте мне, пожалуйста, сколько в тонне метров, хорошо? Сколько в тонне метров, да? Да, всех. 20 на 40, 60 на 40. 40 и 80... на 20. Да. 40 на 20, 60 на 40, 80 на 80. Да, да, сколько по метражу это будет? Все. Все, жду звонок. Давайте, скиньте адрес, я через 15-10 минут вам перезвоню. Все, давайте, присылающий адрес, окей. Давайте. Алло. Я вам скинул смс на позиции, все, метр как, все как. Что-то не приходило мне смс никакая. Не приходило смс? Нет, не было. А так, вы можете сказать? Да, конечно, сейчас скажу. Сколько, значит, я запишу, 80 на 8, сколько весит? 80 на 80, 132 метра, 1 тонна, 22 трубы. Это килограмм там, сколько весит получается? В килограммах? Да, килограммах, 1 метр. 1 метр в килограммах. Дождите, 6 метров у нас получается 43 килограмма. Ну и 43 разделить на 6. Сейчас, одну минуту. Где-то примерно 7 килограмм. 7 килограмм. Так, 60 на 40 двойка. 60 на 40 двойка, 336 метров, 56 трубы. Угу. Алло. Да-да. Ну, записывайте, что делать? Да-да, я все записываю. 7 килограмм 80 на 80, это сколько будет? 60 на 40 сколько будет, да? Да-да-да. Ширина двоечку, да? Толщина стенки, не ширина. Ну, двоечка. Да-да, 2 миллиметра. Сейчас, одну секундочку. Сережа, где эта тетрадка по нашему ресурсу? А давайте мы вам сейчас смс-ки скинем. Да смс-ки вы сказали, прислали, что-то не приходит. Ну давайте я еще раз попробуем. Так, ладно, сейчас я сам информацию найду, бог с ним, с этим весом. Я сам сейчас просчитаю. Значит, как будем в доставках, как будет оформляться, как это все делается? Сейчас, я ему передам. Да, Андрей. Да, как будет доставка, в какое время? Сколько у нас сейчас? Ну, я думаю, второй половине дня будем, может, успеем. Так, замечательно. Смотрите, а вот давайте так сделаем. Ну не могу вам сказать точно, сейчас машину надо найти машину. Угу. Но с каким работаете? Да я как бы руководитель, я в любое время могу бокс открыть, чтобы. Самое главное, чтобы это манипулятор был, чтобы он сгрузил без рабочей силы. Без рабочей силы, да? Ну чтобы сделать. Он над так. краном, да, сгрузил и все. Там у нас бокс большой, все поместится. Ну смотрите, хорошо. Андрей. Тогда сейчас вам скажу точное время. До 6 вы можете принять машину? Да, да, могу. Какая сумма к оплате? Сумма к оплате, да? Да. Как машина выйдет, я вам сразу напишу и сумму, и все это, хорошо? Все, договорились, жду звоночка. Давайте. Короче, друзья, ждем машину и его звоночка. Посмотрим, как он будет дальше нас разводить. Алло. Андрей, я подсчитал, там получается 106 тысяч рублей с вас будет. 106 тысяч рублей, все, без вопросов. Это, но я оплачу только когда он приедет. Я оплачивать сразу не буду. Да. Смотрите, Андрей, машина подъедет, да? Угу. Товар посмотрите. Угу. Товар понравился, да? Угу. Номер кардон скинул, оплатили, выгрузились. Все, отлично. Все, хорошо, давайте. Во сейчас сколько? Я решу по машинке. До шести часов машина будет. Пока еще не нашли машину, да? Да. Все, окей. Можете пораньше. Все, окей, давайте. Жду, давайте. Алло. Андрей, здравствуйте. Да, здрасте. С Сергеем общались, мне Женя зовут, да, по поводу вот трубы. Мне дали команду, чтобы вам вот это загрузить, отправить машинку, да, там 3 тонны трубы что-то не посчитали вам там. Да, все правильно. Так скажите, по поводу оплаты там задержек никаких не будет, Андрей? Ну а какие задержки? Сбербанк онлайн, он сразу деньги переводит. Вот я сколько раз переводил, кому там в течение 2-3 минут перевод делается. Так, а скажите мне, пожалуйста, там получается, они мне сказали, что, коллеги мои, да, 106 тысяч сумма получается с доставкой, да? Ну, я просто что-то по сумме не пойму, потому что получается, что они мне вот в смс-ка пришла с трубой, там получается, я все сложил трубу, получается 109 тысяч с лишним, тут 106 говорят, а вообще мне обещали тонну по 35 тысяч. Смотрите, мы можем отдать ее, да, получается 3 тонны мы готовы отдать вам за 105 тысяч. Ну, за 105, по 35 тысяч, да? Да, я вам готов отдать. Угу, понял, просто он мне посчитал, смс прислал, какая-то другая цифра. Ну, если как договаривались, по 35 тысяч, все, без этого, да, никаких там не будет потом, что ошиблись или еще что-то. Нет, 100%, смотрите, наша машинка приезжает, вы на машине трубу посчитаете, померите толщину, я вам номер карты даю, вы эту 105 тысяч нам оплачиваете, мы увидели деньги, даем отмашку на выгрузку. Все, да, давайте, договорились. До 6 вы сегодня, да, Андрей? Да я могу в любое время подъехать, если там какие-то сложности, мне от дома недалеко до бокса. Бывает, что там пробки, бывает, что там пробки, или что-то еще такое там. Ну, я понял. А адрес вы нам пришлите, пожалуйста, смс или прислал? Я уже прислал. Все, как машинка выйдет, я вас обязательно наберу, хорошо? Все, жду звоночка вашего. Да. Давайте. Ну что, друзья, прошло 2 часа, они мне так и не позвонили. Давайте-ка я наберу, посмотрим, какие там движники. Алло, здравствуйте еще раз. Ну как у вас там с доставкой, что, какие дела? Все хорошо, как мы машину нашли, сейчас мы оставили под загрузку, когда она загрузится, я вам позвоню, хорошо? Ага, все, ну пока еще не ясно, до 6 успеете, нет? 100% до 6 у вас машина будет. Все, понял, хорошо, жду звоночка. Ну не до 6, там 20 минут 7, что-то такого. Да это ничего страшного, плюс-минус. Хорошо, все, давайте, жду, ага. Давайте. Друзья, ну время у нас уже 4:30, рабочий день заканчивается. Я думаю, они сейчас жопу рвали конкретно, чтобы найти того человека, который отгрузит без предоплаты машину с металлом и потом уже осуществить свой развод. Ну, в общем, видимо, у них не получилось, потому что до сих пор они мне не звонили. Сейчас я им сам наберу, посмотрим, что он мне скажет. Алло, Сергей? Да, Андрей. А что там у вас? Какие-то проблемы или что? Не получается? Может, я свой манипулятор пришлю, где металл находится? Завтра наберем утром. Сегодня не получалось, манипулятора нет. Ну, давайте я свой пришлю, где металл находится. Завтра утром, да, Сережа, манипулятор заказали? Так, Андрей, вы же мне... Да. Вам металл срочно нужен, скажите, пожалуйста. Да, не то чтобы срочно, но просто вы вроде сказали мне в 2 часа, что машина грузится. Теперь что вы хотите сказать? Этой машине, которая грузилась, у нее топливная система полетела, он говорит, водитель, я боюсь ехать, говорит. Вон она что. Смотрите, просто, если вы 5 тысяч за машину можете нам скинуть, чтобы мы отправили вам? Сколько? 10 тысяч за машину можете скинуть, водитель, машина просто поедет. Скажите, а металл вообще где, в каком районе города находится? Он находится сейчас в Борисоглебске. В Борисоглебске? Да, да, 240 километров, понимаете, машине ехать. Ага, вон она как. Ну а если я свой манипулятор пришлю, такой вариант как? Ну сейчас я вам объясню ситуацию, Андрей, у нас, понимаете, там большая металлобаза, мы с людьми работаем взаимозачетом, понимаете? У нас там все договорилось, просто нам сейчас нужно 10 тысяч рублей, чтобы за машину отдать, чтобы машинка поехала, и все. А, у вас металлобаза, а что-то Серег говорил, что с вами металлом расплатились, это металлом вы не торгуете? Да, у них металлобаза. У кого у них? У людей, которые нам задолжали, у них своя металлобаза, они нам за долги просто дают. Ага, понял, и это на той базе, где как раз он лежит, туда надо ехать, да? Да, а как не база надо, называется? Ехать, просто 10 тысяч нам... 10 тысяч нам скидывайте, мы вам машину привезем, остальные деньги выкидывайте. Я понял. А как база называется? Ну, это секрет. Секрет. Слушай, а ты мне расскажешь секрет такой? Тебе труба профильная 80 на 80 в жопу влазит на метр, нет? Почему? Тебе влазит, говорю, труба 80 на 80 в жопу. Что значит почему? Очко. А для чего этот вопрос? Ну, очко позволяет или нет? Просто хотелось бы тебе в жопу эту трубу запихнуть. А если я тебе сам эту жопу твоей маме засуну? Ну, попробуй. Так, а что это за разговор, скажи, пожалуйста, Андрей? Да ты ебаная, вот что за разговор. Наебать захотел, блядь, мразота. Долго вы будете людей наебывать? Почему? Я не знаю, почему, блядь. Почему ты на людей наебываешь, сволочь? Как я людей делаю? Ну как, блядь, как? Вот так вот, нахуй. Наебываешь. Целый день сегодня искал, блядь, машину, и кто отгрузит металл тебе без предоплаты. Нихуя не получилось? Блядь. Ты о чем сейчас базаришь, я не могу понять. Базарят бабки на базаре, блядь. А я с тобой разговариваю. А я тебя в рот выебу, ты помнишь? Ты чё, пидор, что ли? Ты, блядь. Да, я тебе это самое в рот могу дать. Ты пидор? Ты кто, блядь, нахуй? Ты, блядь, гандон ебаный, нахуй. Я за тебя день потерял, ты, блядь. Ты ну, у меня кубы лишь это, ты меня понял? Заебись, я рад, нахуй, что ты целый день сегодня, слышь, блядь. Слышь, ты, блядь. А было бы, знаешь, что такое? Ауе, знаешь, что такое? Ну, типа арестантский уклад един? Ну смотри, блядь, мое единство тебя в жопу уедет, гандон, какое блядь, ты нахуй отношение к арестантскому укладу имеешь, еблан нахуй? Блядь, да я, блядь, в тюрьме долбоёб, ты ёбаный, ну нахуй, и что черт, дальше? Блядь, ты ебаный. Ты живёшь, походу, ну... параша в тюрьме, педрила. Так, какая разница, где я живу, нахуй, тебя выебут сегодня, блядь, на воле, и твою жену, блядь. Твоих детей на кол посадят, ты, блядь. Ты педрила, блядь, иди очко прочисти, нахуй. Твоей маме в рот зачищу, ты гандон, блядь, нахуй. Зачистишь, блядь, как же ты в тюрьме, сука, зачистишь кому чё, блядь. Ты только можешь по телефону пиздить. Ну я выйду, сука, я выйду, что я тебе ебало набью, нахуй. Я тебе в рот выебу, гандон, блядь. Ты у меня будешь кунилингус делать, понял, пидарас, блядь. Кунилингус у тебя делать? Ты чё, у тебя пизда есть? Ну а какая разница, заебала? Как это, блядь, какая разница? Ты кунилингус сделаешь. Ты будешь сделаешь. У меня лизать, пидор. Вот ты шлюха, блядь, пиздец. Кунилингус тебе делать. Пидорас. А почему, скажи, почему ты такой пидорас, а? Ты чё, видел, что меня пидорасили, что ли, или чё? Сука, я тебя сегодня, блядь, еще чуть-чуть бы и наебал, отвечаю. Да? Я бы тебе машину выгрузил, я бы тебя наебал. А я бы не наебал бы меня. Я вот этот развод твой, блядь, сразу нахуй над тобой угорал, блядь. А ты, блядь, до последнего верил, блядь. До последнего искал машину и металл, что тебе без предоплаты отправят. А тебе хуй, кто его согласился отправить. ты не нашел, кто это сделает, поэтому остался с хуем в жопе. Почему? Почему? Я нашел, у меня уже есть покупатель в Воронеже, я его сейчас наебашу. Ну хуй ты тут кого ты наебешь, эта тема уже была давно нахуй. Ты, блядь, эту тему, блядь, забудь нахуй, дебила кусок. Я не... знаешь, что я тебе то скажу? Скажи. Я тебе скажу. Скажи. Я наебывал и буду наебывать. Да и таких, как ты, мы в рот ебали, наебать? Понял? Ты посчитать даже не можешь, блядь. Ты в школе получил, с кого ты можешь наебать? Ты, блядь, 5 плюс 5 не можешь сложить. Ты таблицу умножения... Ты таблицу умножения хоть знаешь, блядь? Да, знаю. Ну сколько будет 9... Сколько будет 9 и 9? 9 и 9. Сколько будет? 300 плюс 300. Сколько будет, блядь? 600. Как ты почитал 600, блядь? Ну, 300 плюс 300, 600. Сколько будет 9 ладно, и 9? Хорошо. Не, давай я тебе задам вопрос. Сколько будет 50 плюс 250, блядь? 300. Отсосил тракториста, блядь. Дебил, блядь. Ты чё, блядь, из детского сада звонишь, блядь? Ты чё, из детского садика звонишь? Еблан, блядь, трубку бросил. Ой, вообще пипец, блядь. Отсосил тракториста, блядь. Ебаный детский сад, блядь. 9 и 9, блядь, умножить не может. Пиздец, на. Я угорал, как они считали, блядь, сколько весит, блядь. Да. Ну хуй ты бросаешь трубку, как целка, блядь. Иди нахуй, буду мать. Да нахуй, кусай за хуй, злей будешь, блядь. Пиздец, блядь. Цирк, нахуй, шапито, блядь. Наебал он, блядь, сегодня в Воронеже кого-то. Я хочу сказать, что ты пидор ебаный, отсоси, пойди у кого-нибудь нахуй. Я твою жену в рот поймать. Да я не женат, придурок. Друзья, ну в общем сбрасывает, он не хочет больше общаться, что я хочу сказать по поводу этого видео. Прикольно получилось, думаю объяснять смысл не надо этого развода, все поняли, как они хотели наебать меня. Забавно, что он злится, то, что он на меня целый день потратил, и машину он, понимаете, искал, и нихуя у него не вышло. И вот последний вопрос в лоб, то, что давай я приеду, он начал как бы говорить то, что далеко находится ехать в Борисоглебск. Ну, почему-то у них Борисоглебск любимый город. В общем, друзья, надеюсь, вам понравился ролик, подписывайтесь на канал, всем мира.